Глава третья. Нежданчик. Темнота, тишина, неподвижность. Неспешно ползут мысли, очень неспешно попал мысли в вечность. А может и быстрее или медленнее, но определить временной промежуток невозможно. Нет даже пульса, нет тела, дыхания, нет ничего. Лишь осознание «я», память, буря эмоций и постоянное ежесекундное самолинчевание. Прошло бесконечное количество эпох, и ремонт слегка успокоился. Ярость и злость отошли на второй план, но не исчезли, оставив впереди вместо себя ощущение тупой безнадёги. Да, все, как и говорила Изабибель. Его заперли в подсоединенном к игре полумертвом, бесхозном мозге и отключили от грязи. Конечно, нет, эон лет еще не прошел. Даже один. Мозг, как хорошо за ним не ухаживай, все равно изнашивается, стареет и умирает. Ну, 200 лет. Ну, 500. От силы 1000, и все. Демон снова будет свободен. Относительно, разумеется. Ад, в отличие от смертного мозга, вечен. И вот там с него уже спросят по-настоящему, по-взрослому. А эти метания – это все субъективное восприятие собственной беспомощности, помноженное на понимание собственной же глупости. Расслабился. Потерял бдительность. Непростительно. Тупо. Непозволительно. «Хватит самобичевания», — решил Римон. «Если выбраться из этой тюрьмы самостоятельно, не в его силах в принципе, нужно просто постараться не сойти с ума до тех пор, пока не истечет срок заключения. Например, можно помедитировать. Самое лучшее занятие для чистого разума, не отягощенного плотью. И время пройдет незаметно, и духовная польза какая-никакая. Ом... Наконец-то!» «Кто здесь?» «Я. Мы все здесь. Все, кого ты поработил или поглотил. Мы теперь часть тебя, а ты часть нас. Мы все здесь, с тобой. Наконец покинули грязь. Блин, как же надоел этот туман!» «Какой туман?» «Туман рабства. Тупого, бездумного повиновения. Нах, ты меня убил! Я же только начинал жить! Ты отнял меня у дочери! Ты лишил мать сына! Ты забрал наши души, волю, чувства, желания! Барсик, да, песик, я не песик! Ты поплатишься. Тут мы на равных, и нас больше. Чак, Норрис, мать твою, познай силу одиночки. Ты украл у моей дочери меня. Тебе не будет покоя. Я верил тебе. Я даже не видел тебя. Ты будешь жаждать смерти и ада. Мы постараемся. Мы теперь твой личный ад. И в адском пекле ты будешь вспоминать наши порабощения со страхом. Если от тебя хоть что-то останется после нас. Римон почувствовал. Вот не могу я описать словами, что именно он почувствовал. Страх, тоска, ужас и боль. И еще целую гамму негативных эмоций. Боль не в теле, а в самой своей сути. Душе, если у истинного демона есть душа, в чем автор не совсем уверен. Пузырь негатива все расширялся, рос, поглощая сущность демона, и не думал останавливаться. Уже сейчас каждая секунда этой странной пытки казалась Римону вечностью. Да, даже яма по сравнению с этим – курорт. То ли еще будет. «Что вы делаете? Как? Нет! Нет! Перестаньте! Нет! Нет!» Атлантида была великолепна. Мир полный эмоций, красок, жизненных соков и витающий прямо в воздухе магии. Локи вздохнул полной грудью и с наслаждением выпрямился во весь свой полукилометровый рост. Для местных, конечно, чудо невеликое, подумаешь, всего раз в 8 выше среднестатистического атланта. Но положение обвязывает, как говорится. Ас он, в конце концов, или мимо гуляет. Не нужно никому, неосвоенной сырой магии вокруг было столько, что Локи впитывал ее всеми клеточками и рос над собой. Местные с магией не дружат, полагаются на рост и силу. Глупые. Вот каких бы высот они могли достигнуть, если бы не дурацкие принципы? Хотя они, конечно, пользуются магией, но какой-то своей, не полностью понятной Ассу. А вот на эти неисчерпаемые резервы сырой энергии не обращают ровно никакого внимания. Лотр вдохнул полной грудью и еще чуток подрос. Пролетавший неподалеку черный дракон засмотрелся на гигантского мужика. Мужик был чуть больше, чем сам дракон во всю длину, а таких мужиков здесь не водится. Дракон так изогнул шею, что казалось, летит он задом наперед. Отсутствие у дракона необходимого оборудования, а именно зеркал заднего вида, привело к тому, что он врезался в скалу. Но вместо ожидаемого шмяк послышался громоподобный бумс. Скала само собой раскололась, и из нее вышел каменный гигант. Обалдевший дракон не сразу сообразил, что перед ним его исконный, самый ненавистный враг, и лишь потрясенно мотал головой, пытаясь унять сыплющиеся из глаз снопы искр. Реальных таких искр, похожих на те, что летят при резке металла болгаркой. Гигант сходу двинул дракону в нос, добавив к ощущению бренности мироздания еще несколько октав, и принялся пинать твердыми ножищами в чешуйчатое пузо. Дракон попытался цапнуть гиганта за ляжку, но лишь в холостую клацнул зубами и юркой ящерицей шмыгнул в лес двухкилометровых деревьев. Гигант взревел и ломанулся в погоню. Локи не стал наблюдать, чем у них кончится дело, хотя было интересно. Вообще, один на один матерый черный дракон одолеет каменного гиганта, который в половину меньше и втрое легче, но иногда случаются исключения. Гигант все еще орал где-то в лесу, призывая на помощь в розыске коварной ящерицы коллег по скалоподобности, а Локи уже спешил к одной ему ведомой цели. Хотя вам по секрету я могу сказать, куда он спешил, и как, собственно, узнал, а куда ему надо. Спешил он к вратам Эйдоса. Врата Эйдоса есть практически в каждом полностью сформировавшемся мире. Вот только ведут они в разные, хоть и строго определенные места, и очень хорошо замаскированы. Где-то это водоворот, в других мирах – жерло вулкана, в третьих – зеркало или картина, книга, дверь в шкафу или просто самая обычная зеленая дверь. Но работающая только после дождя и по четвергам, а то и вовсе компьютерная игра. Вот и Атлантида не исключение. Из нее вполне можно попасть в донорские миры, питающие ее своими соками. Другое дело – найти те самые врата Эйдоса. И не сгореть нахрен в самом настоящем вулкане по ошибке. Или не расшибить лоб, параллельно получив удар током в похвальной, но тщетно бестолковой попытке проникнуть в монитор зазеркалья. Локи сделать это мог. Парочка из тех самых вещей, захваченных в Асгарде, были унарток и мешочек с солстенендами для его подзарядки. Унарток – вещь менее известная, чем копье Гугнир, молот Мьёльнир или перстень Андвары. Но унарток не менее того полезен, хоть и по-своему. Он указывает путь. Путь к цели. Можно сказать, это скандинавская аналогия путеводного клубочка. Вот только швырять его не нужно, а то сломается. Нечто вроде миниатюрного Стоунхенджа, установленного на диск, похожий на солнечные часы. В центр помещается солтинен, солнечный камень, и яркий луч, видимый даже в ясный полдень, указывает прямой путь к намеченной точке. Вот так, двигаясь по этому самому световому лучу, тоже, как и многие до него, без помощи, но при посредстве, Лотур целеустремленно топал к вратам. И вот ведь незадача, на его пути оказался замок. Нет, замок. Как быть? Обойти? Но тогда собьется унарток. Есть у него такой недостаток. К одной точке указывает направление лишь один раз. Исходить с пути нельзя. Тонкие настройки каменно-векового прибора не терпят отклонений от маршрута. Локи пару секунд подумал, перешагнув ров и, присев, вежливо постучал в окованные сталью ворота, размером примерно ему по колено. В небольшой, встроенной в них калиточке открылось зарешеченное смотровое окошко. И, побелевший от страха, 60-метровый паладин спросил: «Кто там?» Ссориться с местными, пусть даже и не совсем здешними, а осевшими в Атлантиде в незапамятные времена, Лотур не хотел. Это сейчас он стену их перелезет, если подтянется, и пройдется по крепости, будто Кинг-Конг по африканской деревеньке. Но жизнь, она штука длинная, особенно жизнь Бога. А множественность миров на протяжении бесконечной жизни кажется довольно тесным местечком. И мало ли, когда и где он с этими закованными в латы отморозками еще пересечется. Веселье весельем, но пакостить нужно так, чтобы оставались пути отхода, или как минимум неполная уверенность в личности хулигана. Вот основной принцип Локи. А как тут не запомнить в лицо огромного мужика, рушащего почем зря надежную крепость, которую ты возводил и подметал несколько тысяч лет кряду? Хозяева как минимум огорчатся. «Путник», — сказал он шепотом, из паладина сдуло шлем, украшенный роскошным плюмажем. «Мирный путник». «Да ну?» «Ну да». «В гости не приглашаем, но и задерживать не станем. Иди своей дорогой, мирный путник». «Ха, задерживать. Интересно, как бы это у них получилось? Хотя и муравьи бывают, жирают мамонта. Правда, когда тут уже дохлый». «Мой путь лежит прямо. Прошу вас пропустить меня через вашу прекрасную твердыню». «А обойти?» «Не могу. Но могу временно превратиться в блоху. И тогда вполне протиснусь в вашу дверцу, но лишь ненадолго. Мне нужно пройти строго по прямой и выйти с другой стороны замка. Строения останутся в неприкосновенности, но стены мне блохой не одолеть. Вот потому я и прошу вашей помощи». «С той стороны замка вообще нет ворот». «Сделайте. Достаточно небольшого окошка, размером с твою ладошку». Мне нужно доложить магистру». «Думаю, твое начальство уже в курсе». Из-за зубца крепостной стены робко выглянула закованная в многотонные вычурные золотые латы фигура. Фигура поняла, что на нее смотрят подчиненные, и гордо выпрямилась, дерзко уставившись на Локи. И тут же, как по команде, на стене появилось еще несколько тысяч паладинов, в доспехах попроще, но поудобней. «Путник, назовись!» «Я Локи, из рода светлых асов». Лотур все еще шептал, но, несмотря на это, некоторые из паладинов схватились руками за шлемы и покачнулись. Своего родства с инистыми йотунами он чурался и старался по возможности обозначать лишь социально приемлемую часть биографии. «И вы все такие асы?» Локи в кои-то веки с удовольствием сказал правду. «Я самый маленький». «Однако, вижу, ты не врешь. Как магистр ордена я наделен возможностью распознавать ложь. Вот что, Локи из рода светлых асов, замок мы долбить не будем, даже ради тебя». «Тогда мне придется самому пройти сквозь него, уж не обессудьте». «Ты меня неправильно понял, ас. Я лично со всей возможной учтивостью пронесу блоху, которой ты станешь сквозь неодолимый. Такой вариант тебя устроит? Обязуюсь двигаться строго в том направлении, которое укажешь. Те несколько сараев, которые встретятся на нашем пути, подчинить гораздо проще, чем стену». Локи задумался. Довериться паладину? А вдруг раздавит? С него станется. Да хели отсюда далеко. Что будет с душой аса, убитого в паразитическом мире? Проверять не хочется. «Просто постройте временную лестницу. Достаточно высоты в 2/3 стены, и я с нее перепрыгну сам». «Нас это устраивает, светлый ас, но потребуется время, как минимум полдня». «Хорошо, я как раз перекушу». «Надеюсь, припасы у тебя с собой? Наша обитель скромна. Кроме того, недавно мы приняли под свои своды осиротевших братьев из исчезнувшего замка Неприступной, а накормить тебя... Хотя недавно из соседнего мира доставили чудо-порошок. Одной крупинки хватает, чтобы утолить самый лютый голод». «Уж не из грязи ли?» «Ты с ней как-то связан?» Паладин напрягся. «Направляюсь туда. Не был никогда. Хочу посмотреть. Я до жути любознательный». «Ну что ж, братья, за работу. А мы пока что побеседуем с великим светлым асом. Думаю, у нас будет, что друг другу рассказать». Первым из гонки выбыл, как это и ожидалось, Ицли. Будучи ацтекским двуединым богом обсидианового ножа и кровавого жертвоприношения, он застрял еще на начальном этапе. Поиски обсидианового ножа. Ага, для кровавого жертвоприношения, без которого все. Кирдык плану в целом, ни о каких путях крови и говорить не стоит. Что тут поделать? Издержки чересчур узкой специализации. Трахарорах, напротив, смог преодолеть бездну времени, пусть и в частично законсервированном, правда, виде, благодаря своей универсальности. Он олицетворял собой голод. Не тот голод, который худощавый всадник грядущего, а, возможно, и совсем отмененного апокалипсиса, а первую всепожирающую алчность поджидающего или несущегося за обреченной жертвой хищника. Этот древнейший сумел рассредоточить свою сущность по многим пантеонам и преисподним, подвязавшись там в качестве понаехавших духов, демонов, башков невнятной квалификации и гастарбайтеров-чернорабочих. Он лишь изредка собирал себя воедино и, вселившись в первое подвернувшееся тело, пытался утолить жажду крови и затмевающий разум голод. Отсюда и легенда о кроликах-вампирах, плотоядных, парнокопытных и прочих дракулах. Попробовал, вопреки здравому смыслу и предупреждениям, проникнуть в грязь через сознание подключенного. Развоплотился. Еще раз и еще. Нет, никак. Соскальзывает. «Ничего не поделаешь, придется копать», — понял Тарарох. Копать он очень не любил. Подземный мир древнейшего, затерянного в бесконечности эпох пантеона Тарароха, представлял собой изъеденную червями времени огненную гору. Когда-то, очень давно, Тарарох состоял в свете повелителя той стороны. Повелитель давным-давно канул в неизвестность или просто переехал, бросив своих подчиненных на произвол судьбы. Многие развоплотились, другие переквалифицировались, самые удачливые получили незначительные должности в аду или смежных структурах и практически позабыли свое великое прошлое, когда на протяжении многих миллионов лет строили и разрушали цивилизации рептилий, членистоногих или чешуйчатокрылых. Тарарох прокопал свой индивидуальный туннель и попал в длинный коридор, которым не пользовались уже, ну, очень давно. Коридор разветвлялся, то сужаясь, то напротив расширяясь. Стены, пол, потолок пульсировали будто живые и светились багровыми огнями. Все будто встарь. Коридор вывел к озеру Цикутя. Цикутя, как всегда, спал, одним глазом смотря сон о прошлом, вторым о будущем, а шестью прочими разглядывая несбывшееся. На настоящее ему вообще было плевать. Он, кажется, даже и не понял, что власть снова поменялась. Цикути вообще достался пантеону повелителя той стороны в наследство. С тех, ну уж, совсем позабытых времен, когда земля еще была полностью покрыта водой. «Пузыри, пузырьки, пузыречки!» Пробормотал сквозь сон Цикути и, пукнув, перевернулся на другой бок. Тарарох осторожно, чтобы не разбудить древнее, даже по его меркам существо, вошел в воды озера. Сны восьмиглазого, то ли осьминога, то ли червя воплощались тут в капли печали. Просачивались во все миры. Именно из-за них на разумных и не очень существ иногда накатывает беспричинная тоска и апатия. Оставалось найти ручеек, текущий в грязь, и следовать руслу. Проще простого. Форум. Автор. Нрго Отмом Зигзаг. Тема. Почему не работает логаут? Уважаемая администрация, подобных тем уже созданы миллионы, но все же, поясните популярно. Почему, несмотря на официально окончившийся ивент «Поймай Римона», частью которого являлось отключение кнопки выхода из игры, все еще невозможно разлогиниться? Очень многие игроки провели в игре, причем незапланированно, почти двое суток кряду, в том числе и я. Два дня еще куда ни шло. Но дальше терпеть невозможно. Ведь понимаете сами, многие... Очень многие не используют никаких систем жизнеобеспечения для оставшихся в реале тел. Лишь прямое подключение через НКР. Тела уже обезвожены и хотят есть. Администрация. Скоро начнется массовый отток игроков вследствие их, нашей, преждевременной смерти, имейте в виду. Игроки, подписывайтесь под этим обращением, апайте тему. Чем она будет выше, тем скорее на нее обратят внимание. Первый нах. Домой хочу. Я, наверное, уже усрался нах. Да все уже успели, не ссы. А клану шнурки пох. А надо подгузники юзать, классный девайс. Вон ну бы. Все так. А мы уроки пропустили, да и хрен с ними. Меня уже уволили. И меня. Вы что, не знаете? Вот ссылка. Пишите сюда. Сотрудники корпорации заботятся о телах застрявших. Лохи. Жену я не встретил из аэропорта. Зато ее какой-то Гоги встретил. Поздравляю. Ты теперь свободен, человече. Поздравляю. Грац. Дай мне телефончик того Гоги. Я его своей подсуну. Кот не кормлен. Может, даже подох уже. Лежит, воняет. Жалко. Я только на прошлой неделе новый диван купила. Сериал пропустила, а он интерактивный. Это все, хоть вешайся. Еще 85 миллионов комментариев, в основном с перечислением всех свалившихся на застрявших несчастий. Меня с тусовки выгнали. Решили, я их предал. Что за тусовка? Музыкальная. А направление? Музыкальная. Что слушаете? Так музыку. Тьфу, какую? Только не говори музыкальную. Неформальную. Пердеж, что ли? Художественный пердеж уже общепризнан классикой наравне с художественным свистом и художественным чпоканием пузырьков бубльгума. У них что-то совсем ужасное. Я тоже когда-то нефором был. Каким? Неформальным. Лол. У нас нефоры, как тигровые амблистомы. У той путь от икринки до взрослой особи, а у них от панка к цивилу, через все стадии. Он начинает панком, через год тру-метал, затем блэкер, потом эмо, потом скинхед, потом байкер. Мотоцикла, правда, нет, потому что нет и денег, но все равно байкер. Потом еще кто. Основная масса, правда, к 25 годам всем этим переболевает, но есть и запущенные случаи. А из моей старой тусовки середины 90-х, где я был, из тех, кто не завязал, в живых на данный момент остался всего один. Я. Остальные, кто от бухла, кто от передоза, кто от пёра в пьяной драке, позажмурились. Да и ты живой лишь формально. Ты в игре застрял, помнишь? Администрация. Уважаемые игроки, доводим до вашего сведения, что условия ивента «Поймай Римона» выполнены не до конца. Второе его воплощение, двухголовый змей Электрум, все еще не пойман. Подробнее о продолжении ивента читайте здесь. Тема закрыта.